Глава 17. Мириам О'Двайер. Темнота, вязкая, обжигающая, знакомая, как гибельное дежавю. Нет ничего, кроме нее вокруг, и легкие горят. Все так же заведомо сложно дышать. Задыхаюсь, жадно хватая ртом кислород, и задыхаюсь опять. Тело буквально пылает, во рту пересохло. Я не вижу ничего перед собой, хотя глаза мои давно открыты. Плотная повязка мешает видеть дальше окружающей тьмы. Дергаю ладонью. Уже знаю, не поможет избавиться. Обе руки заведены вверх, привязаны к изголовью. Раз однажды сработало, почему бы не повторить снова, да, господин Аль-Хаят? Озвучила вслух, навряд ли достаточно громко. Как еще одно мое личное дежавю? Ответом мне стал скудно различимый скрип дверных петель. Мужские шаги я опять вскоре представляю, нежели слышу. И гораздо отчетливее, чем прежде, чувствую, как прогибается матрас подо мной, когда песчаный альфа устраивается поблизости. Ну, ты же хотела вернуться в эту камеру. Вот, вернулась. И едва осязаемо скользнул кончиками пальцев по моей обнаженной ноге вверх к бедру. По коже пронеслись предательские мурашки. Они же сконцентрировались внизу живота вполне однозначной тяжестью, вынуждая свести ноги вместе. Звучит как оправдание. Очень постаралась, чтобы голос звучал ровно и не выдавал охватывающую дрожь предвкушения. Возможно, не стал спорить Амин, а его ладонь накрыла мой живот. Вздрогнула, хотя скорее дернулась, навстречу прикосновению. Отчаянно необходимо гораздо больше чувствовать его. Всего то, что есть, слишком ничтожно. Промедление сводило с ума, как и всегда. Кажется, я почти смирилась с этим своим состоянием, но ровно до момента, пока не услышала: «Выходи за меня замуж, Хаяти». Даже сердце вместе со мной отказалось оставаться в реальности, пропустило удар. Я так и вовсе не верила. Сплю? Брежу? До такой степени обезумела, что вижу и слышу то, что столь рьяно желала, путая настоящее с вымышленным. А может, банально ослышалось? Или же что-то еще? Что именно? Да что угодно, но не это. Впрочем, никогда не узнаю, если буду просто гадать. «Еще раз скажи», — тихо попросила, — «и развяжи». Повязку с моих глаз убрали. Сам Амин склонился надо мной вплотную, лицом к лицу. «Выходи за меня замуж, Хаяти», — повторил вполне себе серьезно, вглядываясь в мои глаза. «Это вопрос или утверждение?» «Это просьба и приказ», — улыбнулся он. Тоже улыбнулась. «В таком случае мой ответ и не нужен, правда же? Разве приказы моего господина хоть раз не были исполнены?» Протянула задумчиво. Улыбка на мужских губах стала почти запредельной. «То есть это да?» — уточнил, слегка прищурившись. Тоже заново улыбнулась. Ласково, тепло, нежно. Набрала в легкие побольше воздуха. «То есть это то, что мои слова не имеют для тебя совершенно никакого значения?» Рявкнула ему в лицо. «Ты, лунная, тебя подери, даже один день не продержался! А я ведь просила тебя!» «Хотя бы попытаться!» Обвинила, еще бы и пальцем в него обвиняюще ткнула, да только сумела лишь бессильно дернуть привязанной рукой. Сомневаюсь, что хотя бы час. И опять мне в кофе снотворное посыпал. Опять сюда привез. Обвела беглым взглядом тюремную камеру. «И после этого ты будешь утверждать, что ты в своем уме? Серьезно?» Он рыкнул и, кажется, выругался. «Ведь арабский я так пока и не освоила». После вовсе отстранился, тряхнул головой. «Да какая разница, сколько я продержался или нет? Что ты зациклилась на этих феромонах своих?» Тоже повысил голос на волне своего возмущения, глядя на меня сверху вниз сурово и мрачно. «Даже если это так, вряд ли они действовать начинают с одного секундного столкновения. Ты же даже не остановилась, сразу сбежала». «И правда считаешь, что успела тогда повлиять на мой интерес в твой адрес? Так я тебе сразу скажу, что это не так. Я бы, возможно, действительно забыл тот случай, если бы твой отец не стал так рьяно отстаивать твою честь. Он привлек мое внимание к тебе, не твои феромоны. И я всегда считал, что ты очень соблазнительная волчица. Просто нам не приходилось общаться никогда до того случая, вот и все». Резко заткнулся и снова выругался. На этот раз на общеизвестном. Видимо, и сам понял, что сказал совершенно не то, что надо бы. Впрочем, об этом я не особо-то и думала. Другое интересовало куда как больше. «Да!» — протянула со злобным рычанием. «Ты еще скажи, что жениться на мне тоже чисто из вредности тогда же надумал!» — выпалила в сердцах. «Просто потому, что моего папочку удар от такой новости хватит! И любишь меня тоже поэтому, да? Потому что нельзя?» Стало мне ответом наравне с хрустом сжатых в кулак ладоней. Но меня уже не остановить. Хотя о чем это я? Какая любовь? Ты хоть раз о ней говорил? Нет, это я, дурочка наивная, решила, что у тебя любовь. А у тебя лишь стояк и дикое желание утереть всем нос. Чтоб было только по-твоему, потому что господин так желает. «Да хоть бы и так!» — тоже сорвался на крик оборотень. «И раз уж мы все здесь прояснили, то не смею больше мешать!» Склонился и разорвал мои путы, освобождая руки. «Свадьба на рассвете!» — постановил, прежде чем столь же бессовестно, как он сам, свалить и оставить меня одну. «Амин!» — только и успела крикнуть ему вслед. «Нет, это же ни в какие ворота уже! Я не пойду за тебя замуж!» Крикнула снова, пустив пустоту, подскакивая на ноги. Тем более, что дверь осталась наполовину открыта. Ее-то я и пнула с досады, отчего та громыхнула об стену. «Не смей удирать от меня, бесстыжий!» Прокричала, оказавшись в коридоре. «Слышишь меня? Не смей! Не пойду, сказала! Даже не мечтай!» «Хватит с нас двоих и моей мечты, дурацкой!» Ближайшее осуществление которой почему-то совсем не радовало. Наоборот, злило больше прежнего. Как и то, что никто не отреагировал на мои вопли, просто потому, что нет никого вокруг. Память, между тем, подсказала не столь уж и давно озвученный самим Альфой песчаных волков маршрут прямо по коридору до скрытой лестницы. Дальше вверх и тупик, третий камень справа. Чуть выше моей головы, а дальше по спирали вверх. Так он сказал мне тогда. И тогда у меня было всего несколько минут форы. Но не теперь. Здесь и сейчас, судя по всему, времени предостаточно. Хотя бы для того, чтобы попытаться. А значит, самое время воспользоваться этой возможностью. Верно? Абсолютно. Хотя пошла я все равно в другую сторону. «Чёрта с два я покину это место, пока он меня не выслушает и не услышит». Темные коридоры лабиринта хранили тишину еще долгое время. Я даже несколько раз прошла мимо одного и того же угла, выбирая направление наугад, прежде чем сообразила, как здесь ориентироваться. В том смысле, что по одному и тому же кругу не ходить. Хотя не факт, что не совершила ту же ошибку за последующие несколько часов, что бесцельно бродила среди пустых бетонных стен. Даже успела успокоиться и почти подавила желание придушить Амина Аль-Хаята голыми руками за его самомнение и за то, что перед фактом поставил. «Вот хрен ему, а не свадьба!» Не так. Остановилась посреди очередного коридора, оглядываясь по сторонам. Здесь дышалось гораздо менее свободно. Слишком душно. И вместе с тем прохладой откуда-то веяло. Странное сочетание. А еще ощутила чужое присутствие. Ровно за мгновение до того, как услышала чью-то мягкую поступь. Сперва не поверила даже своим ушам. Все-таки уже и не надеялась встретить тут хоть одну живую душу. Правда, это обстоятельство все равно не особо радовало. Ведь пусть еще не увидела того, кто ко мне приближался, но внутри словно какой-то тумблер сработал, предупреждая о грядущей опасности. Два хищника, собаки, ротвейлеры, с виду, на самом же деле. Да кто угодно, но точно не домашние животинки. Явно измененные, слишком крупные, глаза налиты кровью. Да и выглядели так, что совершенно точно собирались меня сожрать. Неспроста же тварюшки обнажили двойной ряд зубов, с которых капала вязкая слюна, пока медленно наступали на меня сразу с обеих сторон. Нашла, блин, своего недожениха называется. Гулко сглотнула, старательно отгораживаясь от прилипшего холодком к позвоночнику страха, и подняла голову, взглянув наверх. Но ничем особо не помогло. До потолка слишком высоко, да и ни единого признака вентиляции не обнаружила, как и чего-нибудь еще, чем можно было бы воспользоваться. Самой мне против собачек явно не выстоять. Пытаться перепрыгнуть и бежать тоже не казалось заманчивой идеей. Понятия не имела, как у них со скоростью, но сдавалось, что все же очень даже в порядке. «Хорошие песики», — ляпнула нервно. Собачки мигом встрепенулись. По коридору разлилось грозное рычание, а здоровенные клыкастые морды чуть склонились, явно приготовившись к нападению. Я же замерла. До того, как я заговорила, они не отличались такой расторопностью. Значит, среагировали на возможную угрозу с моей стороны. Соответственно, дышать тоже не обязательно. Просто тихо, мирно постою тут и дальше. Сколько смогу. А сколько так стоять придется? Хорошо выяснять не пришлось. По всему коридору раздалось еще одно гневное рычание, а через миг передо мной встал огромный волк черно-бурой расцветки, беспрестанно продолжающий рычать на собак. Те, впрочем, не прониклись. Тут же набросились на оборотня, стараясь достать до горла. И если от первой собаки Амин отмахнуться сумел, то нападение второй пропустил. И неудивительно. Со скоростью у тех оказалось действительно все не просто в порядке, а лучше, чем можно представить. Меньше, быстрее, ловчее. А из-за угла появилось еще трое ротвейлеров. Благо, последние напасть не успели. По коридору разнеслась подавляющая волна силы альфы, вынуждающая пригибаться к полу и скулить. А когда схлынула... «Али! Кали! Тали! Мали! Дали!» Угрожающе протянул непонятно откуда взявшийся Доминик Алязис. Больше ничего не сказал, но собаки тут же, жалобно скуля, послушно отступили и уселись, преданно глядя на пустынного волка. «Это», — указал на нас с Амином, — «свои. Запомнили?» Ответом стало дружный рык согласия. «Отлично. К себе!» Все так же строго приказал мужчина следом, и его подопечные неохотно побрели, куда сказано. И только когда исчез последний, Амин обернулся, уставившись на меня злым взглядом. «Ты!» — выдохнул, явно борясь с желанием придушить меня самому. Так и не смог ничего больше выдавить из себя. «А что я?» — съехидничала, игнорируя, как до сих пор бьет дрожью собственные пальцы, которые я сжала в кулаки для маскировки этой своей слабости. «Я, что ли, сперва всякую хрень наговорила?» А потом свалила, как подросток с трудностями переходного возраста. И опять он рычал. И со словами так и не нашелся, как по итогу просто шагнул ко мне ближе. Очень показательно, а главное, как красноречиво. «О, великий мой господин! Ты просто мастер уговоров замуж выходить! Прям всю жизнь о таком мечтала!» Съехидничала заново. Что-то злиться я по новой начала, вот да... «И сильно!» «Так», — вклинился между нами Доминик. «Иди выдохни, дружище», — похлопал по плечу своего дядю. «А то точно сейчас натворишь дел». «Пусть выдохнет где-нибудь в Австралии, желательно на годик-другой». Не сдалась и на этот раз. Доминик обернулся, послав мне укоряющий взгляд, при этом полный насмешки, если такое вообще возможно сочетать. «Помолчи!» И неясно, то ли попросил, то ли потребовал, уж слишком интонация, похоже, была и на то, и на другое. «Амин, я серьезно, прогуляйся. Я сам провожу ее в комнату». «А то вы так никогда не поженитесь», — хмыкнул. А еще он мне вдруг показался таким потрясающе красивым в своей силе и вере. Захотелось и правда его послушаться. И вовсе вечно слушать. Вот и Амин кивнул и ушел. Снова. «А теперь ты». Обернулся полностью ко мне. «Вот кто так ведет переговоры?» Возмутился уже искренне. «И так мне за него обидно стало, до слез. Расстроился ведь из-за меня. Такой хороший демон. А какая у него улыбка, умопомрачительная». «Блин, переборщил», — вздохнул, широко ухмыляясь. «Ладно, пошли, чудо влюбленное», — поманил за собой, первым направившись в соседний коридор. «А я что, пошла? За ним, хоть на край света?» И даже моя тюремная камера в его присутствии стала казаться уютнее. Вроде или нет? «Пришла в себя», — уточнил Доминик, прислонившись плечом к косяку двери. «С учетом, что начала кружиться голова, так и не скажешь». «Да, кажется», — озадачилась на деле, схватившись за первое, что под руку попало. Потом и вовсе уселась на кровать. Еще раз взглянула на Доминика. Настолько удивительным и упомрачительным племянник песчаного альфа уже не казался обычным, как все альфы. «Что это такое было?» Выдавила из себя с прискорбием, осознавая, что к головокружению опять прибавилась тошнота. Доминик отлепился от косяка и прошел к прикроватной тумбочке, где стоял незамеченный мной ранее поднос с едой. Взял стакан с водой и подал его мне. «Только не торопись, по чуть-чуть пей». «Угу», — не стала спорить. А вместе с прибавлением воды в моем организме и чувство тошноты убавилось. «Так что это все-таки такое было?» — вернулась к прежнему вопросу. «Я могу использовать очарование оборотней в расширенном ключе, даже на них самих. В зависимости от степени влияния варьируется долгосрочность воздействия». Призадумалась. «А ты знаешь, что я, оказывается, источаю особые феромоны, когда влюбляюсь в какого-нибудь волка?» «Так что ты поосторожнее», — хмыкнула. Пустынный альфа вновь ухмыльнулся. «Знаю, но ты не влюблена в меня». «А я лишь вызвал у тебя восторг и желание угодить мне, не более. К тому же я состою в паре, так что...» — развел руками. «На тебя не будет действовать, я поняла», — продолжила за него. «В отличие от твоего дяди», — добавила уже мрачно, сосредоточившись на стакане с недопитой водой. На этот раз глотки были куда больше. Почти до дна осушила за раз. «И что? На мою пару тоже действует мой дар. Не вижу в этом проблемы», — пожал плечами оборотень, возвращаясь на прежнее место у двери. «Я бы удивилась, скажи ты иначе», — усмехнулась криво. «Совести это не про меня, тут ты права», — согласился он, усаживаясь прямо на пол, задумчиво наблюдая за мной. «Зачем из-за нее отказываться от желанного?» «Потому что это нечестно и неправильно, потому что не по-настоящему», — отозвалась, но имела в виду совсем другое. «Кто сказал?» — деланно удивился мужчина. «Он или ты так решила за вас двоих?» «Но разве это не эгоизм тогда получается?» И снова я усмехнулась. «Сколько твоему дяде лет?» 402 стукнуло на днях. «Ты же присутствовала как раз на праздновании». «Это я и без того прекрасно знала, да и не к тому вела». «И что, за 400 не нашлось ни одной девушки, в которую бы он влюбился по-настоящему?» Вопросительно выгнула бровь. «Чтоб крышу сорвало?» «Да так, чтоб решился даже украсть ее. Присвоить, несмотря ни на что», — озвучила, но ответа дожидаться не стала. «И не нашлось, да». «А не нашлось, да, и правда. А почему?» «Да потому что это не он. Он не такой. Не его это суть». «А по-моему, ты утрируешь», — фыркнул пустынный альфа. «Он действительно никогда не искал любви». «Но, может, потому, что никогда и не встречал ту, кто была бы достойна его любви?» «И знаешь, мое очарование тоже влияет на поведение моей Луны, но чувство у нее — ее. Впрочем, как я и сказал, даже если было бы иначе, плевать, она моя. И если ты любишь Амина, желаешь быть с ним, то будь. Какая разница, что вызвала его любовь, если все равно любит и будет любить уже всегда?» Поднялся на ноги в явном намерении уйти. «А если это потом пройдет у него? Если переборет, выработает иммунитет или что-то такое?» Выдвинула встречное предположение. «Если просто будет вынужден уехать куда-нибудь подальше от меня и излечиться? Я не готова занять место рядом с одной из тех вечно ждущих его девиц в том гареме. Призналась совсем тихо, по новой уставившись в стакан. Пустой стакан. Как и я сама пустая. Эмоции схлынули, злость прошла, очарование тоже. Ничего не осталось. Только дикое чувство безысходности, дарующее эту самую пустоту. Обменяетесь метками и все. Феромоны или нет, уже не важно будет. Он твой с потрохами на всю оставшуюся жизнь. К тому же парности есть воздействие феромонов. Если так подумать, любая парность. Ты видишь, вдыхаешь запах, и тебя озаряет. То же самое, что у вас, как по мне, пожал плечами. Все зависит от того, под каким углом смотреть на ситуацию. А ты слишком паришься. Лучше давай я помогу тебе к свадьбе подготовиться. Я умею делать прически, заметил с гордостью. О, это я наслышана, да, улыбнулась невольно. Говорят, очень виртуозно выходит, добавила своеобразным комплиментом. И да, сдалась. Все равно же заняться больше нечем. Отлично. Тогда я за всем нужным для свадебного обряда. А ты в душ. У тебя 10 минут. Снова заулыбался. А вы все такие, да? Просто ставите перед фактом, хмыкнула. Хотя о чем это я? Альфы. Альфы. Протянула, покачав головой. Поднялась на ноги и поплелась к душевой зоне. Ой, все. «Вот любите вы, девушки, пострадать ни о чем!» Махнул он на меня рукой и удалился, оставив одну. А вернулся и правда ровно через 10 минут. И пока я застыла возле душа, вытирая волосы другим полотенцем, Доминик принялся раскладывать на постели мое свадебное одеяние. Не белое, как ожидалось. Красное, расшитое золотыми узорами по краю ткани и широким поясом. А вот голову предстояло покрывать полупрозрачным шелком, которое надевалось на плечи и радовало длинным шлейфом, и тоже золотой вышивкой по краю. «Хм, протянул мужчина, пристально глядя на наряд. «Что?» — заметила я. «Ничего, просто подумал, надо бы тоже на досуге жениться на лапуле. Заодно плакать, может, перестанет хоть ненадолго». И с каждым словом улыбка на его лице все ширилась и ширилась, пока не превратилась в настоящий предвкушающий оскал, да такой заразительный, что и я улыбнулась. «Ага, пусть порадуется», — хмыкнула. Дальше мы так и продолжали переговариваться ни о чем, пока Доминик сушил мои волосы, а после заплетал их в какие-то сложные косы, переплетая те между собой, оставляя распущенными лишь кончики, что перекинул через плечо мне на грудь. «Ну все, оденешься уже сама? Или прислать кого?» поинтересовался он, любуясь творением своих рук. «Сама!» — кивнула. «Спасибо!» — поблагодарила следом. «За все!» «Не только за это!» — тронула свои волосы. «И все-таки реально удивительный, бывший психопат и наемный убийца!» «Да не за что!» — пожал мужчина плечами в полнейшем безразличии. «Надо же пальчики разминать, чтобы не терять сноровки!» — подмигнул. «Не уверена, что хочу вникать, что именно он имел в виду. А что потом, после того, как оденусь? Отведу тебя к твоему жениху, что еще? Кстати, пойду проведаю его». Вздохнула, молча кивнула. И в самом деле принялась одеваться, едва он покинул камеру. Правда, одеться не успела. Жених явился собственной персоной.